тобой понять, чему так радуется ветер, и почему от доброты бывают так жестоки дети. Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Так много разных почему оставил Бог на этом свете. Забуду тянут новый день, и топы головой качают. Весь этот мир и этот свет, все то, что ветер напевает. Немного стоят без любви, и ты и я об этом знаем. Ты не уходящий, не верю.